просто не знаю, что и сказать. Ты сделал чудо, не меньше. Превратил простых земледельцев в отличных лучников». «Да», — с довольным видом согласился Джек, не страдая от лишней скромности. «Несколько выстрелов действительно были великолепны. Пойдемте посмотрим». Они подошли к разрисованной бычьей шкуре, натянутой на деревянную рамку. Да, лучники могли гордиться такой меткой стрельбой. Стрелы разорвали мишень в клочья, и она практически висела на одной нитке. Джек отвесил шутовской поклон. Все же остался один кусочек. Кейт спокойно взял лук, приладил стрелу и оставшимися двумя пальцами покалеченной правой руки натянул тетиву. У Ранда комок подступил к горлу, когда он увидел, что на обрубках пальцев выступила кровь. Он шагнул к Джеку. «Джек, ради бога!» «Тише, мой господин, не спугните цель!» усмехнулся Джек и выпустил стрелу, которая со свистом уверенно полетела в нужном направлении. Ее металлический наконечник точно пронзил последний лоскуток бычьей шкуры, и вся мишень упала на землю. Раздался взрыв восторженных голосов. Джек скрестил ноги, оперся на лук и с гордостью заявил: «Неплохо для беспомощного калеки, а, мой господин? Они отняли мои пальцы, но не мою меткость». Сердце Ранда было охвачено любовью и восхищением. Ему хотелось обнять Джека, но, заранее предвидя его реакцию, он лишь улыбнулся и сказал: «Джек, это работа настоящего мастера». Лицо Джека вспыхнуло от благодарности. Он широко улыбнулся. «Значит, мы возьмем Буалонг». В замке наступило затишье. Дни тянулись за днями, похожие один на другой. Каждое утро у Лианны открывалась рвота. Не успевала она и встать с постели, как снова начинала бороться с тошнотой. Теперешнее состояние ее отнюдь не радовало, а напротив приводило в отчаяние. Лиана с унынием принималась за повседневные дела. Несмотря на все свои разговоры об управлении замком, Жерве, казалось, не имел ни малейшего представления обо всех тонкостях ведения дел. Он предпочитал соколиную охоту да праздную болтовню с головорезами Гакура, постепенно завоевывая привязанность людей лестью и щедрыми посулами. Таким образом, все бремя ведения хозяйства по-прежнему лежала на Лианне. Как ни тяжело ей сейчас приходилось, она все же приветствовала то, что отвлекало ее от мыслей о Ранде. Решая многочисленные спорные вопросы или наблюдая за посадками хмеля вдоль реки, Лианна не могла выбросить его из головы иногда даже на несколько минут. Время от времени она совершала на своей белой кобыле прогулки по окрестностям Буалонга, но никогда не приближалась к заветной рощице, опасаясь, что воспоминания могут причинить боль. Втайне от всех Лианна предприняла кое-какие шаги, чтобы уберечь замок от хищных лап Жерве. Она написала в Париж, подробно обрисовав ситуацию и умоляя о поддержке и снисходительности. Все ее письмо было пропитано лестью и почтением, но Лианна понимала, что арманьяк вряд ли сделает подобное одолжение племяннице герцога Бургундского. Со своей стороны Жерве тоже предпринял кое-какие меры, хотя и не столь секретные. Он продиктовал Гаю и отправил в Париж письма с просьбой присвоить ему титул владельца Буалонга.